смеявшийся над ветвью, полной цветов и листьев. Послушайте. Да, только так, только этим восклицанием я мог выразить свой восторг при виде ее. А какие же слова готовите вы для нее? Вы назвали меня алкоголиком только потому, что я обратился к девушке на непонятном для вас образном языке? Непонятно либо смешно, либо страшно. Сейчас вы смеетесь, но я заставлю вас вскоре ужасаться. Не думайте, не только образно, вполне реально я умею мыслить. Что же, о ней, о Вале, я могу сказать и обычными словами. И вот, пожалуйста, я вам приведу сейчас ряд понятных для вас определений, умышленно, чтобы разжечь вас, чтобы раздразнить тем, чего вы не получите, уважаемый колбасник. Да, она стояла передо мной, да, сперва, по-своему скажу вам, она была легче тени. Ей могла бы позавидовать самая легкая из теней, тень падающего снега. Да, сперва, по-своему, не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову. Да, на орех похоже ее лицо по цвету, от загара и по форме, скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. Это понятно вам, нет? Так вот еще... От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел. Еще не вся она покрылась загаром. На груди у нее увидел я голубую рогатку вены. А теперь по-вашему, описание той, которой вы хотите полакомиться. Передо мной стояла девушка лет 16, почти девочка, широкая в плечах, сероглазая, с подстриженными и взлохмаченными волосами, очаровательный подросток, стройный, как шахматная фигурка, это уже, по-моему, невеликий ростом. Вы не получите ее. Она будет моей женой. О ней я мечтал всю жизнь. Повоюем, сразимся. Вы старше меня на 13 лет. Они сзади вас и впереди меня. Еще одно другое достижение в колбасном деле. Еще одна другая удешевленная столовая. Вот пределы вашей деятельности. О, мне другое снится. Не вы, я получу Валю. Мы прогремим в Европе, там, где любят славу. Я получу Валю как приз за все, за унижение, за молодость, которую я не успел увидеть, за собачью мою жизнь. Я рассказывал вам о Стрепухе. Помните о том, как она моется в коридоре? Так вот, я увижу другое. Комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды. Ради того, чтобы исполнилась эта мечта, я сделаю все. Вы не используете Валю. До свидания, товарищ Бабичев. Как мог я целый месяц играть такую унизительную роль? Я к вам не вернусь больше. Ждите, быть может, вернется первый дурак ваш. Кланяйтесь ему от меня. Какое счастье, что больше я не вернусь к вам. Всякий раз, когда мое самолюбие от чего-либо будет страдать, то знаю, что тотчас же по ассоциации идей вспомнится мне какой-нибудь из вечеров, проведенный вблизи вашего письменного стола. Какие тягостные видения. Вечер, вы за столом. Самоупоение излучается из вас. Я работаю, трещат эти лучи. Слышишь ли ты, Кавалеров? Я работаю, не мешай. Обыватель. А утром из разных уст несется хвала. Большой человек, удивительный человек, совершенная личность Андрей Петрович Бабичев. Но вот в то время, как подхалимы пели вам гимны, в то время, как самодовольство пыжило вас, жил рядом с вами человек, с которым никто не считался и у которого никто не спрашивал мнения. Жил человек, следивший за каждым вашим движением, изучавший вас, наблюдавший вас, не снизу, не раболепно, а по-человечески, спокойно, и пришедший к заключению, что вы высокопоставленный чиновник и только заурядная личность, вознесенная на завидную высоту благодаря единственно внешним условиям. Дурака валять нечего. Вот все, что я хотел вам сказать. Шута вы хотели сделать из меня. Я стал вашим врагом. «Против кого ты воюешь, негодяй?» — крикнули вы вашему брату. «Не знаю, кого вы имели в виду, себя ли, партию вашу, фабрики ваши, магазины ли, пасеки, не знаю. А я воюю против вас, против обыкновеннейшего барина, эгоиста, сластолюбца, тупицы».